Детский вишневый мусс. 150 граммов вишни, 50 граммов очищенных грецких орехов, 1 столовая ложка меда. Извлечь косточки из вишен, протереть ягоды, либо взбить блендером и смешать с медом и измельченными орешками. Все вместе еще раз хорошенько взбить в блендере и немедленно подавать.